Просьба Булгакова была принята во внимание, и его включили в состав труппы художественного театра. В эти годы Булгаков проявил большое мужество и силу души. Вот лишь один эпизод его биографии. В сезон 1935-1936 годов художественный театр подготовил премьеру пьесы Булгакова «Мольер». И хотя самому автору трактовка режиссера не казалась верной и убедительной, понятно, с каким волнением ждал он первых представлений. Накануне премьеры жена Елена Сергеевна Булгакова застала его за неожиданным занятием. Он тщательнейшим образом изучал объявление на последней странице «Известий». Объявление извещало, что проводится открытый конкурс на учебник русской истории для средней школы. «Зачем это тебе?» — спросила Елена Сергеевна. «Так, может быть, пригодится», — ответил Булгаков. Разговор этот был 3 марта 1936 года. А 9 марта появилась в газете редакционная статья о Мольере. Статья называлась «Внешний блеск и фальшивое содержание». Булгаков подозвал жену и сказал: «Ты понимаешь, что это значит? С пьесами кончено». В самом деле Мольер больше не шел. Была снята и комедия «Иван Васильевич» в театре «Сатиры», а уж афиши были расклеены на тумбах, и через неделю ожидалась премьера. Но Булгаков, по воспоминаниям жены, сказал внезапно: «Быстро! Собирайся, едем на Кузнецкий», и целое утро ходил по магазинам, покупал исторические книги, тома Ключевского, Костомарова, карты и атласы. А вернувшись домой, разложил всюду книги, застелил картами полы и начал писать учебник истории для 4 класса. Он кончил бы его, если бы не начавшиеся к лету сильные головные боли, которые заставили его сделать перерыв, а там его захватили иные замыслы. Но сохранились страницы книги «Битва на Калке» и другие, написанные с булгаковской свободой дыхания и мастерством. Однако Булгаков никогда не мог отказаться от литературной работы, какой бы скромной в сравнении с его возможностями характер она ни носила. Он берется инсценировать для театра «Мертвые души» Гоголя, потом перелагает для сцены драма толстовскую «Войну и мир», пишет киносценарий по «Ревизору», начинает сочинять пьесу по мотивам Дон Кихота Сервантеса. Он отдается этой работе с обычным для него творческим жаром и добросовестностью, и все же с горькой усмешкой пишет в одном из писем: «Я смотрю на полки и ужасаюсь. Кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брагауза, Ефрона, Островского». Но последний, по счастью, сам себя инсценировал, очевидно, предвидя то, что случится со мною. В те же годы Булгаков обращается к исторической теме. Он пишет биографию Мольера, предназначенную для горьковской серии «Жизнь замечательных людей», начинает задуманную совместно с Вересаевым работу над драмой «Последние дни. Пушкин». 1934-35 годы. Может быть, в этом следует видеть уход писателя от остросовременной темы, от живой действительности. Нет. Великие тени Мольера и Пушкина для него вовсе не объект почтительного и холодного интереса. В них ищет он пример высокого служения художника своему долгу, с их помощью старается лучше понять смысл искусства и свое собственное место в нем. Вместе с тем, автор «Жизни господина де Мольера» не шутит, не фамильярничает с историей. Он чужд желанию осовременить ее и старается сохранить верность духу эпохи доподлинным фактам. Булгакову хочется быть безупречным во всех подробностях, касающихся его героя. И он роется в старинных книгах, изучает исторические источники, наводит справки у специалистов. Вот лишь один пример. Булгакову понадобилось описание памятника Мольеру на улице Ришелье. И он в январе 1933 года пишет письмо в Париж: «Мне нужно краткое, но точное описание памятника в настоящем его виде, по следующей примерно схеме. Материал